справляемся с капризами и скандалами. Эпиграф. Несчастные дети, коли неким им пренебрегать. Чтоб им помочь, задумал Бог родителей создать. Огден Нэш. Конец эпиграфа. Все дети проходят определенные этапы и стадии, связанные с возрастными перестройками, когда они становятся особенно капризными и вспыльчивыми. В возрасте 4-5 лет у многих детей-интровертов, даже если у них не было кризиса двухлетнего возраста, появляются отчетливые желания и потребности, удовлетворение которых они домогаются всеми доступными средствами. Дети начинают клянчить, ныть, отказываются разговаривать с родителями, если те не желают исполнять их капризы. Кроме того, бывают у ребенка и просто тяжелые дни, когда он неважно себя чувствует, ощущает себя загнанным в угол или буквально утопает в своих чувствах, а в результате может разразиться самый настоящий скандал. В таких случаях экстраверты выплескивают свой гнев на всех, кто попадется под горячую руку, чаще всего на родителей, обвиняя их в своих бедах. Интроверты, по большей части, склонны к интернализации, поэтому они замыкаются в себе, становятся вялыми и скорее расстраивают вас, чем провоцируют на скандал. Эти моменты – самое тяжкое испытание для родителей. Когда ребенок на взводе, любое ваше слово, любой поступок только ухудшают ситуацию. Если страсти уж очень сильно накалились – сделайте паузу, успокойтесь и возьмите себя в руки. Теперь можете надеть свою шпионскую шляпу и попытаться выследить виновника скандала. Дети-интроверты чаще всего впадают в гнев, если они перегружены, раздражены чрезмерными внешними стимулами, сильно устали или голодны. Спросите, чего было слишком много? Чужих людей, всяческих неожиданностей или сахара в чай? Подумайте, а вдруг чего-то наоборот не хватило? Отдыха, глюкозы в крови ребенка или времени на восстановление сил. Покажите ребенку, что вы поняли его чувства и знаете их причину. Скажите, я знаю, что ты хочешь получить эту игрушку, но я не стану тебе ее покупать. Не надо никаких извинений, уловок или объяснений. Варианты можете предлагать после того, как минует вспышка гнева. А пока просто сделайте глубокий вдох, и это пройдет. Все дети, в конце концов, вырастают. Вырастет и ваш ребенок. Если вы с ребенком уже долгое время находитесь вне дома, а ребенок заскучал, устал, проголодался, замерз или, наоборот, ему жарко, если он устал от суеты и шума или почувствовал себя стесненным, то он может начать суетиться, капризничать, требовать игрушки или печенья, или, того хуже, пронзительно визжать. Конечно, до такого лучше не доводить, но если уже поздно, то самый лучший способ – это отвлечь ребенка. Состройте уморительную гримасу, спойте песенку, укажите ему на что-то забавное, по возможности выйдите на улицу, особенно если вы находитесь в шумном общественном месте. Не спускайте глаз с ребенка и не обращайте внимания на укоризненные и непонимающие взгляды. Постарайтесь не смущаться. Каждому родителю приходится иметь дело с детскими капризами. Вы не первый и не последний. В следующий раз постарайтесь не допустить конфликта, погасив его в зародыше. Заранее прикиньте, сколько времени ваш ребенок может провести в магазины, обходиться без коляски и без еды, и только после этого составляйте реально осуществимый план выхода из дома. Ты уже большой мальчик. У детей постарше свои способы устраивать скандалы и капризничать. Обычно дети-интроверты до поры до времени ведут себя очень тихо, и поэтому изменения поведения, связанные с гормональными перестройками, родители воспринимают как нешуточное потрясение. Им кажется, что в их милое дитя вдруг ни с того ни с сего вселился бес. Куда делся их милый малыш? Кто его подменил? Для родителей это ужасная потеря. Ребенок смотрит на вас холодным, пустым, рыбьим взглядом. Так я называла взгляд моей подружки дочки. Дуется, не разговаривает, отвечает односложно и раздраженным тоном, периодически закатывает глаза, общаясь с вами, и в конце концов начинает дерзить. Одним словом, сплошное очарование. К счастью, я уже довольно долго живу, и теперь вижу, как подросшие дети моей дочки строят ей рыбьи глазки. Выберите тактику борьбы и помогите ребенку без потерь пережить эту болезнь роста. Помните, что в отношении к родителям, как к занудным, тупым, глупым и непонятливым созданиям, заключена вполне определенная цель. Дети старшего школьного возраста и подростки исподволь готовятся выпорхнуть из родного гнезда. И, естественно, эта перспектива их пугает. Им будет легче покинуть дом, если они сумеют сбросить родителей с пьедестала. Дети просто пытаются утвердить свою самостоятельность и независимость. Но вы можете и должны ему возразить. «Сынок, сбавь обороты, отмотай назад пленку и ответь как следует. Вернись в свою комнату и выйди, когда остынешь. Лучший ваш союзник в этой ситуации – чувство юмора. Сейчас я работаю с одной капризной девочкой-интровертом по имени Рэйчел. На ее подростковые выкрутасы мать отреагировала гневом и обидой. Она всегда была такой милой, — горько жаловалась мне ее мама. Но теперь, подстегнутая болезнью переходного возраста, Рэйчел закусила у дела. Началась борьба за независимость, и пока, насколько я могу судить, побеждает Рэйчел. Она ведет себя отчужденно и высокомерно, она грубит матери, она смотрит на меня холодным надменным взглядом. Мне с большим трудом удалось убедить маму не воспринимать первые ростки независимости как личную обиду. Эта женщина никогда не была плохой матерью, даже наоборот. Просто Рэйчел ведет себя абсолютно нормально для девочки-подростка. Я говорила с девочкой об ее чувствах и не нашла в них ничего патологического. То, что она устала от своих родителей, обычное явление. Когда и мать, и дочь признали это, их отношения намного улучшились.